Глава 24. Гроза усиливается. Был уже день, и лучи солнца должны были наискось проникать сквозь высокие окна в спальню Ранда. Но снаружи стеной лил дождь, и в комнате были зажжены все светильники, чтобы отогнать сумеречные тени. От раскатов грома дребезжали в переплетах стекла. Свирепая гроза налетела с драконовой стены с быстротой бешеного иноходца, принеся с собой холод, достаточный, чтобы можно было ждать снега. Капли дождя, молотившие по стеклам, представляли собой наполовину замерзшую кашу, и, несмотря на пылающие в камине поленья, холод крался в комнату. Рант лежал на кровати поверх покрывала, в сапогах, положив одну ногу на другую. Глядел на прикроватный полог и пытался привести мысли в порядок. Он мог не обращать внимания на грозу снаружи, но мин, уткнувшаяся в его руку, — это другое дело. Она не пыталась отвлекать его от мыслей. Просто у нее так получалось само собой. Что он будет делать с ней? И с Илэйн, и с Авиендой. Эти две были лишь неясным ощущением у него в голове, на таком расстоянии от Кеймлина. По крайней мере, он предполагал, что они все еще в Кеймлине. Предполагать что-либо было опасно, когда дело доходило до этой парочки. Все, что он знал о них на настоящий момент, было общее чувство направления и знание о том, что они живы. Тело Мин, однако, крепко прижималось к его боку, а узы заставляли ее так же трепетать внутри его головы, как она трепетала во плоти. Не было ли уже слишком поздно, чтобы уберечь Мин от опасности, чтобы уберечь Илэйн и Авиенду от опасности? «Почему ты считаешь, что можешь уберечь кого бы то ни было от опасности?» — прошептал Льюстерин в его голове. Мертвый безумец был теперь старым другом. «Мы все умрем рано или поздно. Надейся хотя бы, что не ты будешь тем, кто убьет их». Другом, которому он не был рад, но от которого не мог избавиться. Ранд больше не боялся того, что убьет Мин или Илэйн или Авиенду, так же, как не боялся, что сойдет с ума. По крайней мере, что станет более сумасшедшим, чем теперь, когда в голове у него бормочет мертвый безумец, а время от времени он видит туманное лицо, которое почти узнавал. Отважится ли он спросить Кацуаны о чем-либо из этого? «Не доверяй никому», — пробормотал Льюстерин и неприятно рассмеялся, включая меня. Внезапно Мин без предупреждения нанесла ему сильный удар по ребрам, от которого он охнул. «Ты становишься унылым, овечий пастух», — проворчала она. «Если ты снова начнешь беспокоиться обо мне, клянусь, я...» Мин умела ворчать совершенно по-разному, и это сопровождалось совершенно различными ощущениями, доносящимися по узам. В ее ворчании могло быть легкое раздражение, какое он чувствовал у нее сейчас, на этот раз с примесью беспокойства. Иногда в нем мелькало напряжение, словно она с трудом удерживалась, чтобы не откусить ему голову. Было ворчание, которое почти заставляло Ранда рассмеяться над ее легкомыслием. Во всяком случае, это было настолько близко к смеху, насколько у него это получалось в последнее время. Было гортанное рычание, от которого кровь вскипала у него в жилах, даже не принимая в расчет узы. «Только давай сейчас без этого», — предупреждающе сказала Мин, прежде чем он успел шевельнуть рукой, лежавшей у нее на спине. и скатилась с кровати, встав на ноги и оправляя на себе свою вышитую куртку, осуждающе глядя на него. С тех пор, как узы соединили их, она еще лучше читала его мысли, а ей до того это неплохо удавалось. «Что ты собираешься делать с ними, Рант? И что собирается делать Кацуане?» Молния вспыхнула за окном, почти затопив свет ламп, и раскат грома сотряс оконные стекла. «До сих пор мне не удавалось предсказать, что она собирается делать, Мин. Почему сегодня должно быть по-другому?» Толстый пуховый матрас просел под Рандом, когда он перекинул ноги на одну сторону кровати и сел, глядя на девушку. Он чуть было бессознательно не прижал руку к старым ранам у себя в боку, но тут же поймал себя на этом и изменил движение руки, начав застегивать свою куртку. Наполовину исцеленные, но не заживающие окончательно. Эти две перекрывающие друг друга раны болели со времен Шадар-Логота. Или, возможно, теперь он просто обращал больше внимания на эту боль. Они горели лихорадкой, как маленькие печи, занимавшие площадь не большую, чем он мог бы покрыть ладонью. По крайней мере, одна из них, как он надеялся, начала заживать с тех пор, как Шадар-Логот исчез с лица земли. Может быть, просто прошло еще недостаточно времени, чтобы он почувствовал какую-то разницу. Это был не тот бог, в который ударил кулак Мин. Она всегда была бережна хотя бы с этим, если не с остальной частью его тела. Но Ронду показалось, что ему удалось скрыть от нее эту боль. Не стоило давать ей еще один повод для беспокойства. Забота, отражавшаяся в ее глазах и доносившаяся через узы, должно быть, относилась к Кацуане или к другим. Усадьба и все окрестные строения теперь были переполнены. Казалось неизбежным, что рано или поздно кто-нибудь попытается использовать стражей, оставшихся в Кайриене. Их Айсседай не трубили повсюду, что отправляются искать дракона Возрожденного, но ни одна из них не делала из этого и особенной тайны. Несмотря на это, он никак не ожидал увидеть тех, кто прибыл с ними. Даврамбашер, сотней своих салдейских легких конников, которые спешивались под пронизывающим дождем, бормоча ругательства из-за испорченных седел. Более полудюжины ашаманов в черных куртках, по каким-то соображениям не ставших защищать себя от ливня. Они прибыли вместе с Башером. Однако это выглядело как две отдельные группы людей, между которыми всегда соблюдалась небольшая дистанция и веяло настороженной внимательностью. И одним из ашаманов был Логайн Аблар. Логайн, ашаман с эмблемами в виде меча и драконом на воротнике. И Башер, и Логайн оба хотели поговорить с Рандом, но не у всех на виду и, в особенности, как казалось, не в присутствии друг друга. Как бы их прибытие не было неожиданно, однако не они были самым удивительным из новоприбывших. Ему казалось, что эти восемь Айс Седай должны быть скорее дружны с Кацуане, но он мог поклясться, что для нее увидеть большинство из них стало не меньшим сюрпризом, чем для него. Что еще более странно, все они, кроме одной, казалось, прибыли со шаманами. Не пленницы и, разумеется, не охранницы. Но Логайн не захотел объяснять это в присутствии Башера, а Башер отказывался дать Логайну возможность первым поговорить с Рандом наедине. Сейчас все сушили одежду и заселялись в отведенные им комнаты, оставив Ранда пытаться привести мысли в порядок. насколько это возможно, учитывая то, что рядом была Мин. Что сделает Кацуане? Что ж, он попытался спросить у нее совета. Однако события опередили их обоих. Решение было принято независимо от того, что думала Кацуане. Молния снова озарила окна. Молния, по-видимому, была подходящим образом для Кацуане. Никогда нельзя сказать, куда она ударит. «Оливия прикончит ее», — пробормотал Льюстерин. «Она поможет нам умереть. Она устранит Кацуане, если ты скажешь ей». «Я не собираюсь убивать ее», — подумал в ответ мертвецу Рант. «Я не могу позволить, чтобы она умерла». Льюстерин знал это не хуже его, но, тем не менее, продолжал ворчать в полголоса. Со времен Шадар-Логота он временами казался немного менее безумным. Или, возможно, это Рант стал немного более безумным, чем прежде. В конце концов, он каждый день разговаривал с мертвецом в своей голове, а это вряд ли было нормально. «Ты должен сделать хоть что-нибудь», — проговорила Мин, обхватив себя руками. «Аура Логайна по-прежнему говорит о славе, даже сильнее, чем прежде. Возможно, он до сих пор считает себя настоящим драконом возрожденным. И есть что-то темное в тех образах, что я увидела вокруг лорда Даврама. Если он обратится против тебя или умрет...» «Я слышала, как один из солдат говорил, что лорд Добрейн может умереть. Если ты потеряешь хотя бы одного из них, это будет большим ударом. Если потеряешь всех троих, у тебя может уйти год на то, чтобы оправиться». «Если ты видела это, значит, это случится. Я должен делать то, что могу, Мин, а не волноваться о том, чего не могу». Она наградила его одним из тех взглядов, которые женщины имеют в большом количестве, словно он пытался спорить с ней. Кто-то поскребся в дверь, и он повернул голову, а Мин пошевелилась, меняя стойку. Он подозревал, что она вытащила из рукава метательный нож и теперь прячет его у запястья. «Эта женщина носит с собой больше ножей, чем Том Мэрилин или Мэтт». Краски взвихрились в его голове, почти сложившись в образ. «Чего? Человека на сиденье фургона?» В любом случае, это было не то лицо, которое иногда возникало в его мыслях. И вся картина пропала в мгновение ока. Без намека на головокружение, обычно сопровождавшее появление того лица. «Войдите!» — произнес Ранд, вставая. Элза, войдя, раскинула вокруг свои темно-зеленые юбки в элегантном реверансе. Ее глаза ярко пылали. Привлекательная и холодно самодовольная, как кошка, она, казалось, едва замечала Мин. Из всех сестер, принесших ему клятву, Элза была самой преданной. Единственной, кто был ему предан, пожалуй. У других были свои причины клясться ему в верности, свои объяснения. И, разумеется, уверен, и тех сестер, которые нашли его у колодца в Дюмай, не было другого выбора при встрече лицом к лицу с Тавероном. Но Элза, несмотря на внешнюю холодность, казалось, пылала внутри страстным желанием, чтобы он встретил Тармун Гайден. «Вы просили, чтобы вам дали знать, когда придет Агир», — произнесла она, не отрывая взгляда от лица Ранда. «Лоял!» — радостно вскрикнула Мин, проносясь мимо Элзы и на бегу засовывая нож обратно в рукав. Айс Седай моргнула при виде блеснувшего клинка. «Я чуть не убила Ранда за то, что он позволил тебе уйти в свою комнату до того, как я тебя увидела. Узы говорили, что она не имела в виду того, что сказала. «Не совсем». «Благодарю», — сказал Ран Телзи, прислушиваясь к веселому шуму, доносившемуся из гостиной, к звонкому смеху мин и сокрушительным раскатам агирского хохота, словно смеялась сама земля. Удар грома прокатился по небу. По-видимому, преданность Айси Дай распространялась до желания знать, что он скажет Лоэлу, поскольку ее губы сжались, и она немножко помешкала, прежде чем сделать еще один реверанс и выплыть из спальни. Краткая пауза в звуках веселья означала, что она проходит через гостиную, а их возобновление, что она вышла за дверь. Лишь теперь он прикоснулся к силе. Он старался, чтобы никто не видел его, когда он это делает. Пламя затопило его. Более жаркое, чем само солнце, и холод, по сравнению с которым сильнейший мороз показался бы весной. Они смешались в яростном вихре, вытеснившем из сознания Ранда бурю за окном, угрожая смести его в мгновение ока, если он потеряет бдительность. Обнимать Саидин значило вести войну за выживание. Но зеленые карнизы вдруг показались зеленее, чем раньше. Чернота его куртки чернее, золото вышивки более золотистым. Он мог видеть трещинки в резьбе на столбиках кровати, небольшие отметины, оставленные инструментом резчика много лет назад. Обнимая Саидин, он чувствовал себя так, словно был до этого наполовину слеп и глух. Но это было еще не все, что он чувствовал. «Чистая!» — прошептал Лью Стерин. «Снова чистая и незамутненная!» Так оно и было. Порча, извращавшая мужскую половину силы со времен разлома мира, исчезла. Но однако это не прекратило приступов тошноты, поднимавшейся в Ранде, жестокой потребности сложиться пополам и опорожнить желудок на ковер. Комната, казалось, на мгновение закружилась вокруг него, и чтобы удержаться на ногах, ему пришлось опустить руку на один из кроватных столбиков. Он не понимал, почему ему приходится ощущать эту тошноту, после того, как порча пропала. Лью Стерин тоже не понимал или не говорил. Но именно из-за тошноты он не позволял никому видеть, как он обнимается един, если мог это устроить. Элза, возможно, горела желанием, чтобы он дожил до последней битвы, но слишком многие хотели видеть его падение, и не все из них были приспешниками темного. В этот момент слабости мертвец вдруг потянулся к Саидин. Ранд мог ощущать, как он жадно хватается за нее. Было ли ему сложнее, чем раньше, оттолкнуть его? В некоторых отношениях Лью Стерин казался после Шадар Логота более вещественной его частью. Это не имело значения. Ему оставалось совсем немного до тех пор, когда он сможет умереть. Ему нужно только протянуть до этого момента. Глубоко втянув в себя воздух, Ранд постарался не обращать внимания на оставшиеся позывы к рвоте в своем желудке и прошел в гостиную, сопровождаемый раскатом грома. Мин стояла посреди комнаты, держа обеими руками одну руку Лоэла и улыбаясь ему снизу вверх. Потребовались обе ее ладони, чтобы обхватить руку Лоэла. Их далеко не хватало, чтобы сомкнуться вокруг. Макушкой Лоэл не достигал потолка лишь на какой-нибудь фут. Он натянул новую куртку из темно-синего сукна, полы которой закрывали его просторные штаны почти до голенищ высоких сапог, Но хотя бы на этот раз карманы у него не оттопыривались от книг. Его глаза размером с чайные блюдца зажглись радостью при виде Ранда, а ухмылка, растянувшая широкий рот, действительно рассекла его лицо пополам. Уши с кисточками на концах, торчащие из его лохматых волос, затрепетали от удовольствия. «У лорда Алгарина есть специальные гостевые комнаты для агиров. Представляешь, Ранд?» — прогремел Лоэл голосом, подобным басовому барабану. «Представляешь, целых 6 комнат. Разумеется, они не использовались уже довольно давно, но их каждую неделю проветривали, так что затхлостью там не пахнет, а простыни на кроватях из очень хорошего полотна. Я думал, мне опять придется складываться вдвое, чтобы поместиться в человеческой кровати. Хм, мы ведь ненадолго здесь останемся». Его длинные уши слегка поникли, но затем снова принялись беспокойно подергиваться. «Вряд ли это будет правильно. Я имею в виду, я могу привыкнуть к тому, что у меня настоящая кровать, а это не годится, если я собираюсь оставаться с тобой. Я хочу сказать, ну, ты сам знаешь, что я хочу сказать». «Я знаю», — мягко произнес Ранд. Он мог бы посмеяться над озабоченностью Агира, он бы и посмеялся, если бы мог, но смех как-то покинул его в последнее время. Свивая вокруг комнаты паутину против подслушивания, он закрепил ее узлом, чтобы сам он мог отпустить Саидин. Последние следы тошноты немедленно начали исчезать. Обычно он мог контролировать ее, но это требовало усилия, а в этом сейчас не было необходимости. «Твои книги не подмокли». Главной заботой Лоэла, когда он пришел, было проверить свои книги. Внезапно Рант осознал, что назвал для себя то, что делал, свиванием паутины. Так назвал бы это Льюстерин. Вещи подобного рода происходили слишком часто. Обороты речи, привычные для мертвеца, вплывали в его голову. Воспоминания мертвеца мешались с его собственными. «Он Рандал Тор, а не Льюстерин Теламон». Он сплел малого стража и завязал плетение его, а не свил паутину и закрепил ее узлом. Но и то, и другое обозначение приходили к нему с одинаковой легкостью. «Мои очерки Вильяма из Манечеса отсырели», — с огорчением произнес Лоэл, потирая верхнюю губу пальцем толщиной с маленькую колбаску. Он небрежно побрился, или под широким носом действительно начинали пробиваться усы. «На некоторых страницах могут оказаться пятна. Мне надо было быть бережнее, тем более с книгой. И мои заметки тоже немного подмокли. Но чернила не поплыли, текст вполне можно прочесть. На самом деле мне нужно сделать особый футляр, чтобы книги...» Его лицо начало медленно хмуриться, отчего длинные брови нависли над щеками. «Ты выглядишь усталым, Ранд. Мин, он выглядит усталым». «У него было слишком много дел, но теперь он отдыхает», — сказала Мин, защищая его. И Ранд даже улыбнулся, слегка. «Мин всегда будет защищать его, даже от его друзей». «Ты отдыхаешь, овечий пастух», — добавила она, отпуская огромную руку Лоэла и утыкая кулаки в бока. «Садись и отдыхай». «Ох, сядь, наконец, Лоэл. У меня шея переломится смотреть на тебя снизу вверх». Лоэл хохотнул, словно бык заревел в его глотке, рассматривая один из стульев с высокой спинкой. На его лице было написано сомнение. В сравнении с ним стул казался сделанным для ребенка. «Овечий пастух». «Ты не представляешь себе, Мин, как хорошо снова слышать, как ты называешь его овечьим пастухом!» Он осторожно сел. Украшенный резьбой стул заскрипел под тяжестью Агира, и его колени поднялись на уровень подбородка. «Прости, Рант, но это действительно забавно. А за последние месяцы я не так уж много слышал такого, над чем можно посмеяться». Стул выдержал. Бросив быстрый взгляд на дверь в коридор, Лойл добавил немного слишком громко. «У Карлдина не очень развито чувство юмора». «Ты можешь говорить свободно», — сказал ему Рант. «Нас никто не услышит за малым стражем». Он чуть было не сказал «за щитом», что было совсем другой вещью. Вот только он знал, что это то же самое. Рант был слишком вымотан, и чтобы сидеть, и чтобы спокойно засыпать по ночам, кости ломило от усталости. Поэтому он подошел к камину и встал перед огнем. Порывы ветра, залетающие в трубу, заставляли языки пламени плясать на поленьях и временами выдували облачко дыма внутрь комнаты, а дождь по-прежнему молотил по стеклам. Но грома уже не было слышно. Возможно, гроза подходила к концу. Сцепив руки за спиной, он отвернулся от огня. «Что сказали старейшины, Лойл?» Вместо того, чтобы ответить сразу, Лойл взглянул на Мин, словно ища одобрения или поддержки. Примостившись на краешке голубого кресла и положив ногу на ногу, она улыбнулась Агиру и кивнула, и тот испустил тяжелый вздох, словно порыв ветра пролетел по глубокой пещере. «Мы с Карлдином побывали в каждом стеддинге Рант. Во всех, кроме стеддинга Шангтай, разумеется. Я не мог туда пойти, но я оставлял послание везде, где мы проходили. А Дайтинг находится не так уж далеко от Шангтая, так что кто-нибудь даст им знать. Шангтай созывают Великий Пень, и туда соберутся толпы. Великий Пень не созывали уже тысячу лет, с тех пор, как вы, люди, сражались в Столетней войне. А тогда была очередь Шангтая. Они, должно быть, намерены обсуждать что-то очень важное, но никто не сказал мне, почему его созывают. Они не скажут тебе ничего ни об одном пне, пока у тебя не отрастет борода», — пробормотал он, ощупывая маленький клочок щетины на своем широком подбородке. Очевидно, он намеревался восполнить свой недостаток, хотя вряд ли это было возможно. Лойлу было немногим более 90 лет, и для агиров он считался еще мальчишкой. «Так что же, старейшины?» — терпеливо напомнил Рант. «С Лойлом необходимо соблюдать терпение, как и с любым из агиров. Время для них значило не то, что для людей. Кто среди людей стал бы думать о том, чья сейчас очередь, когда прошла тысяча лет? И Лойл мог распространяться долго, если дать ему хотя бы малейшую возможность. Очень долго». Уши Лойла дернулись, и он снова взглянул на Мин, получив в ответ еще одну ободряющую улыбку. «Ну, как я и сказал, я побывал во всех стеддингах, кроме Шангтая. Карлдин не заходил в них. Он предпочитал спать ночами под кустом, чем оказаться отрезанным от источника хотя бы на минуту». Рант не произнес ни слова, но Лойл поднял руки с колен, выставив их ладонями наружу. «Я уже подхожу к сути, Рант, уже подхожу. Я делал все, что мог, но не знаю, достаточно ли этого. В том стединге что в пограничных землях. Мне велели отправляться домой и оставить серьезные вещи более старым и мудрым. Также ответили Шадун и Мардун, что в горах на побережье Тени. Другие стейдинги согласились охранять путевые врата. Я не думаю, что они в самом деле верят в какую-то опасность, но согласись, они будут смотреть за ними как следует. Я уверен, что кто-нибудь принесет известие в Шангтай. Старейшинам в Шангтае никогда не нравилось, что путевые врата расположены прямо у самого стейдинга. Я, наверное, 100 раз слышал, как старейшина Хаман говорил, что это опасно. Уверен, они согласятся присматривать за ними. Рант медленно кивнул. Агиры никогда не лгали. По крайней мере, у тех немногих, кто предпринимал подобные попытки, лгать выходило так плохо, что они редко пробовали второй раз. На слово Агира можно было положиться так же крепко, как на чью-нибудь клятву. Путевые врата будут охраняться, кроме тех, что в пограничных землях и в горах к югу от Амадиции Тарабона. От одних врат к другим можно было путешествовать от хребта Мира до океана Арит, от пограничных земель до моря Штормов, по странному миру, каким-то образом находящемуся вне времени или, может быть, вдоль его течения. 2 дня ходьбы по путям могли перенести человека на 100 миль, а могли и на 500, в зависимости от того, какую дорогу он выбирал, и если он был готов пойти на риск. В путях можно очень легко погибнуть, а могло случиться и что-нибудь похуже. Пути уже давно стали темными и подверглись порче. Троллоков же, однако, их испорченность не волновала, по крайней мере, когда их гнал Мурдраал. Троллоков интересовали только убийства, особенно когда их гнал Мурдраал. Если 9 путевых врат останутся без присмотра, всегда будет опасность, что какие-нибудь из них откроются, чтобы выпустить 10 000 троллоков. Установить любую охрану без сотрудничества со стейдингами невозможно. Многие из людей не верили, что агиры существуют, и лишь немногие из тех, кто верил, хотели иметь с ними дело. Возможно, а шаманы возьмутся за это, если у него будет достаточно таких, кому можно верить. Неожиданно Рант осознал, что он был не единственным, кто выглядел усталым. Лицо Лоэла было серым и изможденным. Его куртка была измята и свободно болталась на нем. Для Агира было опасно оставаться вне стейдинга слишком долго. А Лоэл покинул дом добрых 5 лет назад. Наверное, этих коротких визитов за последние несколько месяцев было для него недостаточно. «Может быть, теперь тебе стоит отправиться домой, Лоэл? Стейдинг Шангтай находится всего лишь в нескольких днях пути отсюда». Стул под Лоэлом опасно скрипнул, когда он выпрямился на сиденье. Его уши тоже тревожно встали торчком. «Там наверняка сейчас моя мать, Рант. Она знаменитая говорящая. Она никогда не пропустит великий пень». «Вряд ли она уже добралась дотуда от самого двуречья», — сказал ему Рант. Мать Лоэла была, возможно, также и знаменитым ходоком, но все же существовали какие-то пределы даже для агиров. «Ты не знаешь мою мать», — пробормотал Лоэл, словно глухо пророкотал барабан. «Она еще и Эрит с собой притащит. Наверняка». Мин наклонилась к агиру, и в ее глазах вспыхнул опасный огонек. «Судя по тому, что ты рассказывал об Эрит, ты хочешь жениться на ней? Так почему же ты постоянно убегаешь от нее?» Рант изучающе посмотрел на нее от камина. «Жениться». Авиенда полагала, что он женится на ней, а также на Илэйн и Мин в аильской манере. Илэйн, видимо, тоже так считала, как бы странно это ни было. Ему казалось, что она так считала. А что думала Мин? Она никогда не говорила ему. Ему не следовало позволять им связывать себя узами. Узы разорвут их сердце горем, когда он умрет. Уши Лойла настороженно затрепетали. Эти уши были одной из причин, по которым из Агиров выходили плохие лжецы. Он сделал умиротворяющий жест, словно Мин чересчур разволновалась. «Я в самом деле хочу этого, Мин. Разумеется, хочу. Эрит прекрасна и очень чувствительна. Я никогда не рассказывал тебе, как замечательно она слушала меня, когда я объяснял ей. Да, конечно, рассказывал. Я всем рассказываю об этом. Я действительно хочу жениться на ней, но не сейчас. Это ведь совсем не то, что у вас, людей, Мин. Ты делаешь все, что просит Рант. А Эрит будет ждать, что я останусь дома и буду жить с ней. Жены никогда не разрешают мужьям куда-нибудь уходить или что-нибудь делать, если речь идет о том, чтобы покинуть Стединг больше, чем на несколько дней. Мне еще надо закончить мою книгу. А как я смогу сделать это, если не увижу всего, что делает Рант? Уверен, он много чего совершил с тех пор, как я покинул Кайриен. И уверен, что никогда так и не сумею записать это как следует. Эрит просто не поймет этого. Мин, ты на меня сердишься. «Почему ты думаешь, что я сержусь?» — спросила она холодно. Лойл глубоко вздохнул, и в его вздохе звучало такое явное облегчение, что Ранд с удивлением воззрился на него. «Свет, Агир действительно решил, что она хотела сказать, что не сердится». Ранд знал, что нащупывает путь во тьме, когда дело доходит до женщин, даже когда это Мин. А может быть, особенно, когда это Мин. Но Лойлу лучше узнать об этих вещах побольше, чем ему известно сейчас, прежде чем он женится на своей Эрит. Иначе она освежует его, как больного козла. Наверное, стоит убрать его из комнаты, пока Мин не сделала за Эрит ее работу. Рант откашлялся. «Подумай об этом ночью, Лойл», — сказал он. «Возможно, к утру ты передумаешь». Какая-то его часть надеялась, что Лойл действительно передумает. Агир слишком долго находился вдали от дома. Другая его часть, впрочем... Он мог использовать Лойла, если верно то, что Оливия сказала ему насчет Шончан. Иногда Рант испытывал отвращение к самому себе. «В любом случае, сейчас мне нужно поговорить с Башаром и с Логайном». Его рот напрягся, выговаривая это имя. Что мог делать Логайн в черной куртке Ашамана? Лойл не поднялся с места. В действительности выражение его лица стало еще более обеспокоенным. Уши косо легли назад, а брови нависли над глазами. «Рант, есть еще кое-что, что мне нужно сказать тебе. Насчет тех Айс Седай, которые пришли с нами». Молнии снова засверкали за окнами, когда Агир продолжил, а гром загрохотал над крышей с новой силой. Случай с непокорными грозами, затишье лишь означает, что худшее еще впереди. «Я говорил тебе, что надо их всех убить, когда у тебя была возможность», — смеялся Лью Стерин у него в голове. «Я говорил тебе». «Самидзу, ты совершенно уверена, что они связаны узами?» — спросила Кацуана настойчиво и громко, так, чтобы быть услышанной за раскатами грома, грохочущими по крыше усадьбы. Гром и молния отвечали ее настроению. От гнева ей хотелось на кого-нибудь наброситься. Потребовались вся ее приобретенная за годы обучения выдержка и опыт, чтобы спокойно сидеть и прихлебывать горячий приправленный имбирем чай. Она давно уже не позволяла эмоциям брать над собой верх, но сейчас ей хотелось вонзить во что-нибудь зубы или в кого-нибудь. В руках у Самидзу тоже была фарфоровая чашка с чаем, но она еще не сделала ни глотка и проигнорировала предложенный Кацуане стул. Высокая сестра отвернулась от языков пламени, пляшущих в левом камине, и колокольчики в ее темных волосах зазвенели, когда она покачала головой. Самидзу не позаботилась о том, чтобы как следует высушить волосы, и они свисали ей на спину тяжелой и мокрой массой. В ее орехового цвета глазах было беспокойство. «Вряд ли я могла бы задать подобный вопрос кому-нибудь из сестер. Не правда ли, Кацуане? И они, разумеется, все равно не ответили бы мне. А кто бы ответил на их месте? Вначале я думала, что они поступили как Мериса и Карелли, и бедная Дайгиан». На ее лице мелькнуло сострадание. Самидзу в полной мере осознавала, какую боль испытывает Дайгиан из-за своей утраты. Любая сестра, потерявшая хотя бы одного стража, знала это слишком хорошо. Но несомненно, что и Тувин, и Габрелли при Логайне. Я думаю, что Габрелли делит с ним ложе. Если между ними существуют узы, то наложили их именно мужчины. «Обратимость», — пробормотала Кацуане, глядя в свой чай. Некоторые считали, что обратимость была справедливой, честной игрой, но она никогда не верила, что сражаться можно по правилам. «Либо ты сражаешься, либо нет, и война никогда не бывает игрой. Честность — это для тех людей, которые стоят в сторонке и болтают, пока другие проливают кровь». К несчастью, она немногое могла сделать, кроме как попытаться найти способ как-то уравновесить события. «Равновесие — это совсем не то же самое, что справедливость. В какое варево все это превращается?» «Я рада, что ты, по крайней мере, как-то предупредила меня, прежде чем мне придется встретиться с Тувин и остальными. Но я хочу, чтобы завтра ты с самого утра вернулась в Кайриен». «Где я ничего не могу сделать, Кацуане», — с горечью произнесла Самидзу. «Половина людей, которым я отдавала приказания, начинала справляться у Сашалли, нужно ли им повиноваться. А другая половина мне прямо в лицо заявляла, что она уже отдала противоположный приказ. Лорд Башер уговорил ее предоставить стражей самим себе. Я вообще не представляю, откуда он узнал про них. А она уговорила Сарилею, и я не могла сделать ничего, чтобы остановить это. Сарилея вела себя так, словно я уже лишилась полномочий. Она ничего не хочет понимать и ясно дала мне понять, что считает меня полной дурой. Мне нет совершенно никакого смысла возвращаться. Разве что ты хочешь, чтобы я носила за Сашалли ее перчатки. Я хочу, чтобы ты следила за ней, Самидзу, не более того. Я хочу знать, что делает одна из этих принявших дракона сестер, когда ни я, ни кто-нибудь из хранительниц мудрости не стоит у них за спиной с розгой в руках. Ты всегда была очень наблюдательной». Терпение не было самой сильной чертой Кацуане, но с Самидзу оно иногда необходимо. Желтая сестра действительно была наблюдательна и хорошо все схватывала, и по большей части отличалась силой воли, не говоря уже о том, что по части исцеления она была лучше из ныне живущих сестер, по крайней мере, до появления Дамера Флина. Но ее уверенность в себе могла временами испытывать необъяснимые потрясения. Палка никогда не оказывала действия на Самидзу, но похлопывание по плечу помогало, и было бы смешно не использовать то, что работает. По мере того, как Кацуане напоминала ей, насколько она сообразительна, насколько искусна в исцелении, Самидзу это требовалось всегда. Она могла впасть в депрессию из-за того, что ей не удалось исцелить мертвого. Насколько она умна, Карафелке начинало возвращаться ее самообладание и ее уверенность в себе. «Можешь быть уверена, что Сашалли не наденет новые чулки, без того, чтобы я не узнала об этом», — твердо произнесла Самидзу. Кацуана действительно ожидала от нее не меньшего. «Но если мне будет позволено спросить...» Теперь, когда ее чувство уверенности в себе было восстановлено, тон Самидзу предполагал лишь обычную вежливость. Она не была готовым завянуть цветком, за исключением моментов минутной слабости. «Почему ты здесь, в этом глухом уголке Тира? Что собирается делать молодой Алтор? Или, наверное, мне лучше спросить, что ты собираешься заставить его сделать?» «Он задумал что-то очень опасное», — ответила Кацуане. Молния сверкнула за окном, ветвясь пылающим серебром на фоне почти по ночному темного неба. Она знала в точности, что он задумал. Она лишь не знала, стоит ли ей останавливать его. «Это не должно продолжаться!» — гремел Ранд, и раскаты грома вторили ему. Он не стал надевать куртку для этой встречи, и закатанные рукава рубашки обнажали красно-золотых драконов, обвивающих его предплечья, а золотогривые головы покоились на его запястьях. Он хотел, чтобы человек, стоящий перед ним, при каждом взгляде получал напоминание, что стоит перед драконом возрожденным. Но сейчас его руки были сжаты в кулаки, и он с трудом удерживался от того, чтобы не последовать настояниям Льюса Террина и не задушить треклятого Логайна Аблара. «Мне не нужна война с Белой башней, и будь я проклят, если позволю вам, треклятым ашаманам, навязать мне войну с Белой башней. Я выразился достаточно ясно?» Логайн, руки которого спокойно лежали на длинной рукояти меча, даже не дрогнул. Он был рослым мужчиной, хотя и ниже Ранда, с твердым взглядом, в котором не проскальзывало и намека, что он получил выговор или призван к ответу. Серебряный меч и красно-золотой дракон ярко сверкали в свете лампы на высоком воротнике его черной куртки, которая выглядела так, словно только что выглажена. «Ты хочешь сказать, что я должен отпустить их?» — спокойно спросил он. — А отпустят ли Айс Седай тех из наших, кого они связали узами? — Нет, — ответил Ранд резко и мрачно. — Что сделано, того не воротишь. Мириса была настолько шокирована, когда он предложил ей отпустить Наришму, словно ей предложили выгнать щенка, которого она нашла на дороге. И он подозревал, что Флинн станет бороться за то, чтобы остаться с Карелли так же яростно, как и она. Он был твердо уверен, что между этими двумя уже существует нечто большее, чем узы. Что ж, если Айс Седай могла связать узами мужчину, способного направлять силу, стоит ли говорить, что хорошенькая женщина может привязать к себе хромого старика, «Но ты все же сознаешь, какую кашу ты заварил, ведь так?» По сути говоря, единственный из способных направлять мужчин, которого Элайда хочет видеть живым, — это я. И то только до того времени, когда последняя битва будет завершена. Когда она узнает о случившемся, она будет вдвое сильнее добиваться того, чтобы увидеть вас мертвыми, чего бы ей это ни стоило. Я не знаю, как будут реагировать остальные, но Эгвейн всегда была искусна в сделках. Возможно, мне придется отослать ашаманов Каис-Седай, чтобы те набрали себе столько же из вас, скольких вы связали узами. Это если они не решат, что вы просто должны умереть, чем скорее, тем лучше. Что сделано, то сделано. Но больше этого не будет. Логаин с каждым словом все больше каменел лицом, но его взгляд не отрывался от Ранда. Было ясно, как рога у барана, что он игнорировал остальных присутствовавших в гостиной. Мин не захотела участвовать в этой встрече и удалилась, сказав, что хочет почитать. Когда Ранд пробовал читать книги Геррида Фила, то не мог разобрать, где в них верх, а где низ, но она находила их очаровательными. Он настоял, однако, чтобы Лоэл остался, и Агир сидел, делая вид, что смотрит на огонь в камине. Не считая тех мгновений, когда он посматривал на дверь, подергивая ушами, словно прикидывая, не сможет ли незаметно выскользнуть из комнаты под прикрытием грозы. Давром Башер рядом с Агиром казался еще ниже ростом, чем в действительности. Сидеющий мужчина с темными раскосыми глазами, орлиным носом и густыми усами, загибающимися вниз вокруг рта. Он тоже не расстался со своим мечом, клинок которого был короче, чем у Логайна, и волнистым. Башер в основном смотрел в свой кубок с вином, не поднимая глаз. Но всякий раз, когда его взгляд останавливался на Логайне, он бессознательно проводил большим пальцем по рукояти меча. По крайней мере, Ранд думал, что это было бессознательно. «Таим отдал распоряжение», — сказал Логайн холодно. Ему не нравилось, что он вынужден давать объяснение перед лицом посторонних. Молния, внезапно сверкнувшая рядом с домом, на мгновение бросила свинцовые тени на его лицо, отчего оно показалось мрачной маской тьмы. «Я полагал, что оно исходит от тебя». Его взгляд скользнул в сторону Башера, и его губы сжались. «Таим делает очень много такого, о чем люди думают, что это выполняется по твоему указанию». Неохотно продолжал он. «Но у него есть собственные планы. Флинн, Нариш, Мейманфор в списке дезертиров, как и все ашаманы, которых ты оставил при себе. И у него есть группы из 20-30 человек, которых он держит подле себя и обучает отдельно. Всякий, носящий значок дракона, кроме меня, входит в эту клику. И мне бы дракона он не дал, если бы посмел. Независимо от того, что ты сделал, настало время тебе обратить взгляд в сторону Черной башни, пока Таим не расколол ее хуже, чем произошло с Белой башней. Если он так сделает, ты обнаружишь, что большинство будет верно ему, не тебе. Его они знают, тебя же почти никто из них в глаза не видел». Раздраженно опустив рукава рубашки, Грант упал в кресло. То, что он сделал, по-видимому, не произвело впечатления на Логайна. Этот человек знал, что Саидин стала чистой, но не мог поверить, что Рант или кто-либо из людей осуществил очищение. Не думал ли он, что Творец решил простереть к ним руку милосердия после 3000 лет страданий? Творец создал мир и затем оставил его человечеству, чтобы оно творило из него что сможет, небеса или бездну рока по своему выбору. Творец создал множество миров, Он смотрел, как каждый из них цветет или погибает, и продолжал творить бесчисленное множество новых. Садовник не станет плакать над каждым завядшим цветком. На мгновение Ранду показалось, что это мысли Льюса Террина. Он никогда не размышлял таким образом о Творце или о чем-либо другом, насколько мог припомнить. Но он чувствовал, как Льюс Террин одобрительно кивает ему, как человек, выслушавший мнение собеседника. Однако, тем не менее, мысли подобного рода никогда не приходили ему в голову до Льюса Террина. Насколько велико разделяющее их расстояние. «Таиму придется подождать», — устало произнес Ранд. «Как долго сможет Таим ждать?» Он удивился, что не слышит голоса Льюса Террина, убеждающего его прикончить этого человека. Хотел бы он, чтобы от этого ему стало хоть немного легче. «Башер, ты пришел просто, чтобы убедиться, что Логайн добрался до меня без затруднений? Или чтобы сказать мне, что кто-то прикончил Добрейна? Или у тебя тоже неотложное дело ко мне?» Башер приподнял бровь, услышав тон Ранда, и выпятил челюсть, взглянув на Логайна. Но через мгновение он фыркнул так, что его густые усы затряслись. «Два человека обшарили мою палатку», — сказал он, поставив кубок на синий резной столик у стены. «У одного из них было письмо, и я мог бы поклясться, что написал его сам, если бы не знал, что ничего подобного не писал. Приказ забрать из палатки определенные предметы. Лойл говорит, что у людей, напавших на Добрейна, имелось подобное же письмо, якобы написанное Добрейном. Если немного подумать, то и слепой сможет увидеть, что им было нужно. Добрейн и я — наиболее вероятные кандидаты на роль тех, кому ты мог поручить хранить печати. Три печати находятся у тебя, другие три, как ты говоришь, сломаны. Возможно, тебе неизвестно, где находится последняя». Когда Салдеец заговорил, Лойл отвернулся от камина, его уши напряженно поднялись, и, наконец, он воскликнул. «Это очень серьезно, Ранд. Если кому-то удастся сломать все печати, удерживающие темного в узилище, а может быть достаточно лишь еще одной или двух, темный сумеет вырваться на свободу. Даже ты не сможешь противостоять темному. То есть, конечно, я знаю, что в пророчествах говорится, что сможешь, но это должно быть просто так говорится». Даже Логайн выглядел озабоченным. Его взгляд выжидающе остановился на Ранде, словно соизмеряя его с темным. Ранд откинулся в кресле, стараясь ничем не показать, насколько он устал. Печати от узилища темного с одной стороны и Таим, раскалывающая шаманов, с другой. Сломана ли уже седьмая печать? Делает ли уже тень первые ходы последней битвы? «Как-то ты сказал мне одну вещь, Башер. Если враг предлагает тебе две цели, бей по третьей!» Закончил за него Башер, и Ранд кивнул. В любом случае он уже все решил. Гром сотряс окна так, что стекла задребезжали в переплетах. Гроза усиливалась. «Я не могу бороться одновременно с тенью и с Шон-Чан. Я посылаю вас троих к Шон-Чан, чтобы договориться о перемирии». Башер и Логайн, остолбенелые, молча воззрились на него. Затем они начали возражать, перебивая один другого. У Лойла был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок. Элза нервно ерзала, слушая отчет Фиорила о том, что случилось с тех пор, как она оставила его в Кайриене. Но не хриплый голос стража раздражал ее. Она ненавидела молнии, и ей хотелось бы защитить комнату от яростных вспышек, сверкающих в окнах, как она защитила ее от подслушивания. Никто не счел бы странным ее желание уединиться со своим светловолосым стражем, поскольку она потратила 20 лет, чтобы убедить всех, что они женаты. Несмотря на свой голос, Фиорил выглядел человеком, за которого любая женщина захотела бы выйти замуж. Он был высоким, стройным и довольно привлекательным. Жесткая складка у губ совершенно не портила его лицо. Разумеется, кто-нибудь мог посчитать необычным, что у нее никогда не было других стражей, кроме него, если бы взял на себя труд подумать об этом. Трудно найти человека с подходящими качествами, но, возможно, ей стоит начать подыскивать еще одного. Молния снова сверкнула в окне. «Да-да, достаточно», — наконец прервала его Элза. «Ты сделал все правильно, Фиорил. Было бы довольно странно, если бы ты один отказался вернуться к своей Айси Дай». Чувство облегчения сверкнуло по узам. Она относилась к непослушанию очень строго, и хотя он знал, что Элза не сможет убить его, не захочет, во всяком случае, чтобы наказать его, ей требовалось только замаскировать узы, так, чтобы она не разделяла его страдания, и поставить малого стража, чтобы заглушить его вопли. Она не любила воплей почти в такой же мере, как не любила молнии. «Это даже неплохо, что ты вернулся ко мне», — продолжала Элза. «Очень жаль, что аильские дикари до сих пор держат у себя Феру. Хотя прежде чем ей можно было бы доверять, Элзе пришлось бы допросить Белую, с какой стати ей понадобилось приносить клятву. До путешествия в Кайриен она не знала, что у нее есть что-то общее с Ферой. Очень-очень жаль, что никого из ее сердца не было с ней, что в Кайриен ее послали в одиночку. Но она не задавала вопросов относительно получаемых ею распоряжений, точно так же, как Фиорил не спрашивал о распоряжениях, получаемых от нее. Думаю, кое-кому вскоре придется умереть. Как только она решит, кому именно. Фиорил склонил голову, и волна удовольствия докатилась до нее по узам. Он любил убивать. А пока что ты убьешь любого, кто будет угрожать дракону возрожденному. Любого. Это, наконец, стало окончательно ясно для нее, пока сама она находилась в плену у дикарей. Дракон возрожденный должен дожить до последней битвы, иначе как великий повелитель сможет одолеть его в ней?